гроза все ближе. Проходя мимо пирующих на берегу ватажников, Григорий издали помахал им широкой ладонью на приглашение разделить трапезу, помотал головой и для убедительности развел в стороны руки, мол, не досуг мне, братцы, уж простите ради Бога. Не лукавил, не обманывал, впрямь занят был важным делом. Нужно было отыскать подаренную выром лодку. Люльпу сказала «там» и неопределенно махнула в сторону Серебряной. «Что ж, поищем». Кузнец шагал по речным пескам, лазил по прибрежным кустарникам, вглядывался в упругую гладь реки. Не затонула ли часом посудинка? В конце концов, подарок князя, никем, похоже, не тронутый, счастливо обнаружился чуть ниже устья Колыны-Шур, которую новгородские быстрословы прозвали Колыновицей. Перешагнув борт лодки, Григорий долго шарился на дне ее, перекладывал тряпье, мотки веревок, овчинные шубейки, топоры и заступы. Наконец ему удалось найти то, что искал. Под задней скамейкой лежали два увесистых мешочка. То было серебро выра, в который уже раз удивился кроткому нраву здешних жителей. Закинув на плечи мешочные лямки, неспешно двинулся в сторону Ваткара. Невеселыми были думы его. Сегодняшним утром снизу прискакал в Ваткар всадник. Тамошние чудины были соседями нижнего племени, но жили сами по себе, не подчиняясь ваткарскому князю. С вотами особо не дружились, но и беспокойства от них не было. Изредка наведывались в Ваткар сменой торговлей, много не разговаривали, только улыбались приветливо. Прискакавший же всадник, напротив, был сильно встревожен. Спрыгнув с заморенного коня и немного отдышавшись, сбивчиво рассказал, что с низовья в Серебряной реке пришло большое булгарское войско, не меньше 1000 воинов. Булгары те, не вступая в переговоры, неожиданно напали на селение, убили многих чудинов, других взяли в рабство, жилища пожгли, скотину на корм себе забрали. Он же с утра отправился проверить ловушки звериные, а когда вернулся, все было кончено. Потешившись, несметная сила булгарская встала на отдых, а он в страхе поскакал, куда глаза глядят, подальше от страшного места, поближе к мирным людям. «Значит, не ошибся Невзор», — сказал сущую правду. «Не зря же княжна хлопотала все это время. Первым делом отправила к Святобору десятника Чебея с просьбой о помощи. Вслед за Чебеем поскакали гонцы ее в селение Вотов и подвластных Ваткару чудинов. Долго говорила с Келеем. Он упирался, не хотел поднимать своих воинов против издревле несокрушимой силы. Распалившись, упрямая девчонка пообещала, что если он поможет, если удастся одолеть булгар, то она выйдет за него замуж. Поначалу Келей не поверил в это обещание. Мол, ты и даешь его только потому, что сама не веришь в победу над ханским войском. Тогда она сказала, что станет его женой в любом случае. При всяком поражении можно спастись и начать новую жизнь в другом месте. Ох, жалко девушку! Кабы не знал выра и дочь его, то мог бы подумать, что хитрит она в надежде на гибель Келея от булгар. Или от Святобора? Нет, не такова княжна. Честно жертвует она любовью своей ради земли отцовой. После сговора этого Келей забегал резвее, послал за подмогой в селение свое, начал готовить припасы для водского войска, а княжна обратилась к Невзору. Старик, услышав ее просьбу, замахал руками, замотал головой, а потом и креститься начал, как от нечистой силы. Тут Люльпу и напомнила Григорию о серебре, которое выр дал им в дорогу. Вот оно, серебришко, за спиной позвякивает, к земле тянет. Но только поможет ли? Да и Святобор согласится ли встревать в здешние распри? Это теперь самое главное. Он ведь человек подневольный, ему службу надо исполнить и в Новгород вернуться. А коли дружину на этих берегах положит, тогда ни то, ни другое не получится. Пойдет ли он на это? Да и ушкуйнички могут свое слово высказать. Григорий вошел в дом Выра и молча выложил ношу свою на стол перед невзором. Старик потрогал грубую холстину, перевел взгляд на стоящего рядом кузнеца. — Что это? — спросил непонимающе. — Серебро здешнего князя. Плата за грядущие труды ваши, — отвечал Григорий. Услышав его голос, из-за полога вышла Люльпу, встала рядом. Невзор сидел молча, уставя неподвижный взгляд в лежащие перед ним мешочки. Одного из них, меньшего, вполне хватило бы ему на безбедную старость. Как хорошо, что ватажники пируют сейчас на берегу, и он оказался в доме один. Если разделить на всех серебро из большего мешка, то каждому достанется не так уж и мало, и доля эта окупит все труды и лишения нынешнего лета. Ушкуйники будут довольны. Они даже поблагодарят его за то, что привел их в страну вотов. Правда, трудненько будет таить меньший мешочек по дороге в Новгород, но если все-таки удастся провести его незамеченным, о, это будет удача, которая повернет на новый лад всю его жизнь. — Что скажешь? — спросил Григорий по-русски. Невзор вздрогнул. Тихий голос кузнеца громом грянул в душе его, безжалостно развеял серебряное сияние призрачной мечты, властно вернул в сущую жизнь. Ушкуйников меньше сотни, булгар около тысячи, 10 на 1. И ведь не мирные, кроткие селяне, а бывалые, умелые, лютые батыры, ведомые в бой не деревенским тиуном, а настоящим, надо думать, полководцем. «Не сдюжить нам!» — молвил со вздохом старик и покачал головой. «Так разве один ты против булгар выйдешь?» — горячо заговорил Григорий. «Здешние жители помогут. Им так и так деваться некуда. Насмерть будут стоять, не подведут, будь спокоен». Невзор, сомневаясь, покачал головой и тихонько вздыхал. «Помнится, толковали мы с тобой о неком воеводе», — понизил голос Григорий. «Точно, есть воевода новгородский неподалеку, с ним 2 сотни воинов, не хуже твоих, да еще почище будут, а это уже сила крепкая, ибо каждый ушкуйничек удалый, 3-4 стоит, никак не меньше». Невзор молча смотрел на заветные мешочки. Согласиться для виду, взять серебришко, да и отчалить во свояси. Вслух спросил, когда новгородцы, о коих речь ведешь, прибудут сюда? — Того не ведаю, — отвечал Григорий. — Потолковать бы с их воеводой, обсудить дело это, условиться о действиях совместных. Да точно ли он согласен пристать за здешних жителей? Григорий, не ведая намерений Святобора, не отвечал. Лишь нерешительно приглядывался с Люльпу, которая тоже не знала ответа, и, подобно Григорию, молчала, бросая на него тревожные взгляды. А Невзор невольно тянулся глазами к лежащим на столе сокровищам. Новгородцы, о коих землячок толкует, за спасибо в бой не пойдут. На то они и ушкуйники, лихие люди, что рыщут по земле в поисках добычи. И коли по намекам Григория собирается заратиться с булгарским войском, то значит и им, ратничкам новгородским, обещано. Воеводе новгородскому за труды его из этой казны плата пойдет или из другого места? — спросил Невзор со скрытой ревностью. — Что здесь лежит? — отвечал Григорий. — Все твоим будет, коли согласишься помочь людям здешним. — А что до воеводы Новгородского? Кузнец коротко глянул на молчавшую княжну. — Тут случай особый, и толковать о нем нечего. — Тогда подождем новгородцев твоих, — буркнул Невзор и, заканчивая разговор, отвернул к стене хмурое свое лицо. —